Глава 3. Война как средство выживания. Для начала я ответил на вопрос, который интересовал абсолютно всех собравшихся, но ответ на который из-за вмешательства европейского дипломата сразу не был дан. Хоть Земля и перестала быть вассалом Гекхо, и приказ Кронгдавайшпира больше ничего для человечества не значит, призыв в армию Земли ни в коем случае не отменяется. Наоборот, если раньше я, как кунг Земли, мог сквозь пальцы смотреть на невыполнение какими-то отдельными фракциями нормы призыва, заменив выпадающих рекрутов добровольцами из других фракций, то теперь стану самым строгим образом следить за выполнением обязательств всеми земными лидерами. Будущее нашей планеты, будущее наших детей и внуков теперь зависит от умения Земли постоять за себя. И сильная армия – необходимый залог нашего выживания. Был еще один важный момент уже психологического плана. Космос – опасное место. Тут ты или хищник, или жертва, которую соседи быстро съедят. Третьего, к сожалению, не дано. И потому нашей приоритетной задачей было показать человечество Земли именно опасным хищником с острыми зубами, чтобы соседи по политической арене не рассматривали нас в качестве добычи и начали считаться с интересами Земли. Сильная армия для уважения соседей необходима, но Земля, как ни крути, всего лишь одна планета, в перспективе две планеты, в то время как на космической арене меряются силами тяжеловесы, сотнями заселенных звездных систем и тысячами эскадрами боевых звездолетов. Поэтому неспроста в недавней речи руководителя фракции «Реликт» Лэнг Айниури Мяйю несколько раз промелькнула фраза про «объединенное человечество». Я вынужден был прервать свою пламенную речь и посмотреть на поднявшего руку, словно школьник на уроке, генерала Лэнг Уитака. «Кунг Земли, прошу извинить за прерывание выступления, но пришло срочное сообщение из космопорта. Наблюдатели сообщают, что на космодроме Земли совершил посадку десантный корабль с ворами лейфатов. Выгружаются бойцы. Их тысячи». Собравшиеся земные лидеры всполошились, со всех сторон посыпались вопросы. Много раз повторилось произнесенное с ужасом слово «мелиефаты». «Так и должно быть, генерал», — ответил за меня дипломат Лэнг Томас Мюллер. «Это наши союзники с Тайлакса. Кунг Земли пригласил их для совместных с армией Земли тренировок на нашем полигоне». «Да, это первый из направленных сюда звездолетов фракции «Свободный Тайлакс», — подтвердил я слова дипломата. «В ближайшие несколько умми на Землю прибудут еще три больших десантных корабля Стайлакса. В сумме выгрузится порядка 110 тысяч бойцов. Причем среди прибывших не будет никаких мелиефатов и представителей других инопланетных рас, только лишь люди». Лэнг Уитака нервно сглотнул, да и другие лидеры фракции выглядели откровенно растерянными. Пусть не жутковатые восьмилапые мелиефаты, но 110 тысяч высадившихся на Земле чужих бойцов – это очень серьезно. И потому я поспешил развеять возможные страхи. Эти прибывшие отряды подчиняются мне, причем сразу по двум причинам. Как наместнику их родной планеты Тайлакс и как лидеру Альянса Реликт, в состав которого входит фракция «Свободный Тайлакс». 110 тысяч фанатиков ради свободы своей родной планеты, готовых биться с любым врагом хоть голыми руками. К сожалению, кроме высоких уровней персонажа и фанатизма в их огромных глазах жителей сумеречной планеты, прибывшие не могут похвастаться ничем. Порабощенной планете свора мелиефатов запрещено было иметь собственную армию, и только сейчас зарождается основа будущих вооруженных сил Тайлакса. Задача инструкторов армии Земли, прежде всего многоуважаемый кунг Иссы, я безошибочно определил морфа из двух схожих мейлонок и слегка поклонился Фокси, за короткий срок сделать из этих фанатиков, готовых пожертвовать собой и голой грудью ложиться на амбразуры, настоящих профессиональных бойцов. Инструктор армии Земли встала и кивнула, показывая, что поняла задачу. Ее абсолютная копия, настоящая мейлонка Айни, добавила к сказанному мною. «А задача профессиональных бойцов наших с вами фракций не осрамиться при совместных тренировках с мирными гражданами Тайлакса, еще вчера даже в самых затаенных мыслях, не помышлявшими взять в руки оружие. Потому как высокие уровни и фанатизм не могут компенсировать огромную разницу в боевых возможностях между игроками мирных классов и профессиональными военными. Добровольцы Стайлакса — лишь подмога нашим бойцам, но никак не основная ударная сила грядущих войн». Собравшимся потребовалось время, чтобы переварить слова Мейлонки и вообще новость о прибытии такого количества союзников. После моих слов враждебности со стороны прибывших уже никто не опасался. Однако многие лидеры, конечно же, задумались над вопросом, для каких целей на Земле собирается такая сила. И действительно, вскоре этот вопрос был задан лидером китайской фракции «Хуман-1». Что ж, я давно был готов ответить по основной для сегодняшнего собрания теме. Друзья, именно об этом я и начал говорить перед тем, как пришло сообщение о прибывших бойцах Стайлакса. Объединенное человечество. Это вовсе не пустые слова. Именно такого объединения от нас с волнением ждут и страшатся все соседи по космосу. Рассеянное по вселенной человечество контролирует сотни, если не тысячи звездных систем. Кунг Пирро Ватуши Девятый, Кунг Белли Омо, Кунг Георг Ройл Иноки Тон Месфель, Кунг Йодзи Уморо. Я привел лишь небольшой список очень влиятельных человеческих лидеров, владеющих обширнейшими территориями в космосе. У объединенного человечества колоссальная экономическая и военная мощь, на два порядка превосходящая наших бывших сюзеренов Гекхо или Мейлонцев и потенциально превосходящая даже свору Милейфатов. Именно поэтому Лэн Кайни и произнесла слова, вызывающие недоверие и усмешку у некоторых здесь собравшихся, что если союз мейлонских прайдов заметит реальные шаги к такому объединению и взрывному усилению людей, то находящиеся в непростой ситуации мейлонцы признают себя вассалами человечества. «Это так». Лэн Кайни Уремя ее встала и подтвердила мои слова. «Великая Кронг Кисси Мяо именно это и обещала Кунг Комару». «И здесь нет ничего смешного». Просто опытные участники звездной игры видят несколько дальше и способны просчитывать ситуацию на несколько ходов вперед. А Кронг Кисси, вне всякого сомнения, одна из лучших стратегов и прорицателей современности. Наша задача — не разочаровать правительницу мейлонцев и действительно сделать шаги в верном направлении. Навык дипломатия повышен до 109 уровня. Навык дипломатия повышен до 110 уровня. Меня очень внимательно слушали, и, как показали пробежавшие перед глазами строки системных сообщений, собравшиеся в целом разделяли мою идею объединения с другими человеческими государствами, чтобы заручиться поддержкой великой космической расы мейлонцев. Что ж, раз подготовительная часть была воспринята положительно, настала пора и для основной части моего выступления. Я включил псионику на максимум, поскольку от успеха зависело слишком многое, и полагаться лишь на свои ораторские навыки было слишком рискованным. Теперь поговорим о самом важном. Если человечество не объединится, более сильные соседи раздавят Землю без малейшей жалости, в немалой степени из-за того, что они нас побаиваются и не дадут второго шанса на усиление. Так что процесс объединения с другими ветвями человеческой расы для нас жизненно необходим. Вот только включается Земля в этот сложный процесс объединения далеко не с первых позиций по военной и экономической мощи. Мы пока что в роли догоняющих среди других ветвей человеческой расы. Да, Тайлакс уже с нами, как и колония Юроприо. Ведутся переговоры с колонией Ар, налажены дружеские контакты с империей Георга I, но это лишь первые шаги на очень длинном и тернистом пути. И сейчас дорогу нам преграждает синдикат Гильвара. Союз шести промышленно развитых и парочки едва заселенных планет, давний вассал своры Милейфатов, правитель синдиката Кунг Йодзи Уморо придерживается опасного заблуждения, что его ветвь человеческой расы должна доминировать в этом регионе космоса над всеми остальными, и космофлот синдиката Гильвара однозначно, со стопроцентной вероятностью нападет на нашу с вами родную планету сразу после истечения срока синхронизации реальностей. Я специально сделал паузу, чтобы дать собравшимся осознать грядущую серьезнейшую опасность, после чего продолжил. Вот только Кунг Йодзи Уморо совершил грубейшую политическую ошибку, попытавшись искусственно сдержать быстро растущую мощь Союза Земли с Тайлаксом и объявив Кунга Земли преступником. Я хищно усмехнулся, и многие из собравшихся за круглым столом лидеров тоже заулыбались. Лидеры фракции уже догадывались, что спускать на тормозах такое оскорбление Кунг Земли точно не намерен, как и безучастно наблюдать за тем, как враги копят силы для атаки Земли. Полученное оскорбление дает нам формальный повод для войны. Слабоватый повод, нужно честно признать. Хотя в дополнение к нему есть более весомый. Моя воеда Лэнг Валерий Урла по своему статусу Великой Охотницы в глазах аборигенов является законной правительницей планеты Зета-Жнеца-3. Более известна как карантинная планета. Это одна из восьми планет, входящих в синдикат Гильвара, так что Земля и Тайлакс имеют законное право нанести удар первыми. Я эмоционально выпалил последнюю фразу и обратился вслух, а заодно постарался псионикой считать настроение аудитории. Меня очень интересовала реакция собравшихся на озвученные агрессивные планы. поскольку начинать войну против могущественного космического государства, не заручившись должной поддержкой среди союзных фракций, было крайне рискованно и даже губительно. Лидеры земных фракций очень внимательно меня слушали, собравшиеся даже дышать стали через раз, чтобы не упустить ни единого слова Кунга Земли. Никто из лидеров земных фракций не высказался против, хотя и голосов в поддержку войны с весьма сильным синдикатом Гильвара я тоже не услышал. Досадно. Признаться, я рассчитывал на больший успех. Постаравшись, чтобы недовольство и разочарование не отразились на моем лице, я продолжил. По новостным каналам галактики уже запущена информационная волна, сообщающая о претензиях моей воеда Лэнг-Валери на положенный ей по праву трон карантинной планеты. Все великие космические расы предупреждены, что конфликт Земли и Тайлакса против синдиката Гильвара их ни в коем случае не заденет, что это будет войной за объединение нескольких ветвей человеческой расы, и участвовать в ней будут исключительно люди. Ни Мелиефаты, ни Гекхо, ни Миелонцы однозначно не полезут во внутренние разборки людей. Атрилы? Очень правильный вопрос поступил от американской фракции H-12, и я признал справедливость таких опасений. С Трилами сложнее. Королевство Трилов находится в состоянии войны с Землей и Тайлаксом, а потому действительно может попытаться вмешаться, чтобы помешать нашим планам. Но на этот случай у нашей страны имеются свои заготовки. Да и предыдущие авантюры очень дорого обошлись Гуго Первому. Король Трилов предал нашу галактику, переметнувшись на сторону Композита, и моментально лишился половины своего королевского флота. Причем враг до сих пор даже не понял, как именно эта катастрофа произошла, что дает нам шанс при определенных условиях повторить ловушку. Затем Гуго Первый совершил вторую глупость, объявил войну Земле, после чего неожиданно для себя получил войну против государства Гекхо, союза Мейлонских прайдов, империи Георга Первого и, хоть далеко проживающих, но по слухам очень могущественных эльвинов. Навык псионика повышен до 254 уровня. Навык мистицизм повышен до 169 уровня. У меня уже начала заканчиваться мана, но продавливать свои идеи получалось с огромным трудом. Я почти не чувствовал положительного эффекта от вливаемых 1000 единиц очков магии. Может, потому что в зале слишком много дипломатов с их сильной ментальной защитой? Или земные лидеры настолько не желают воевать за мою лупоглазую воеда, как недавно грубо высказался европейский дипломат, что мои усилия уже изначально тщетны? Я продолжил убеждать собравшихся. Пусть вас не смущают далекие расстояния. Сильные союзники вполне способны оказать Земле помощь в случае необходимости. В том числе особо разрушительным оружием. И если Гуго Первый не поймет посылаемых нами сигналов, у королевства Трилов одна за другой начнут исчезать космические колонии, а затем и густо населенные планеты. Да, жестоко. Но если вселенское зло способно остановить лишь страх за собственную шкуру и чудовищные потери среди подданных, я способен обеспечить Гугу Первому такой леденящий душу ужас и такие неприемлемые жертвы, что Трилы выйдут из войны. Кажется, перегнул палку. Я отчетливо почувствовал страх, распространившийся среди собравшихся в зале землян. Причем боялись они вовсе не гипотетической войны с могущественными трилами и даже не мести нашей планете от вселенского зла. Боялись именно меня. И даже в мыслях Лэн Кайни, моей милой и верной хвостатой подруги, готовой идти за любимым капитаном в огонь и воду, я прочел осуждение такой немыслимой жестокости, как уничтожение обитаемых планет вместе с мирными жителями. Я глубоко вздохнул, сосчитал до 5 и попытался успокоить и себя, и находящихся в зале земных лидеров. Очень надеюсь, что до столь радикальных мер не дойдет. Лучшие аналитики и маги-прорицатели, с которыми я консультировался, едины во мнении и сходятся на вероятности того, что Трилы не встрянут в конфликт Земли с синдикатом Гильвара в 82%. Это хороший шанс, но опасность конфронтации все же есть, о чем я честно предупреждаю. И если Гуго Первый все же решит пойти на обострение, придется нашей Земле действовать жестко, поскольку со столь могучим и опасным противником полумеры не помогут. Это допустимый риск. Со своего места встал стратег 114 уровня, руководитель основной американской фракции Хуман 12. Кунг Земли, а какова вероятность победы в конфликте с синдикатом Гильвара? Наверняка ваши помощники просчитали все возможные исходы. Мы так или иначе победим. Противник или уступит и отдаст карантинную планету, или синдикат Гильвара будет сражаться со всем остервенением, но в результате долгой кровопролитной войны проиграет и потеряет уже все свои планеты. По залу прокатился дружный выдох облегчения. На лицах собравшихся даже появились улыбки. Лэнг американской фракции обменялся парой фраз со своим дипломатом, затем спросил о чем-то канадского и британского коллегу, после чего проговорил с достоинством. «Если объединительная война – единственный путь выживания для человечества Земли, то фракция Хумон-12 исполнит свой долг. Кунг Земли – 9000 лучших американских бойцов в вашем распоряжении, как и 3 наших боевых фрегата. Если существует еще что-либо, чем американская фракция может помочь общему делу, просьба сообщить». Прозвучало вовсе не пафосно, а с достоинством и осознанием всех последствий трудного шага. Я поблагодарил американского Лэнга за поддержку, и тут же со своего места вскочил Игорь Тарасов. «Комар, ну ты и так в курсе, что фракция H3 состоит в альянсе «Реликт», и на нашу поддержку ты всегда можешь рассчитывать. Мы с тобой до конца. Если что нужно, попробуем обеспечить». Я посмотрел на лидеров 2 очень крупных и далеко не всегда ладящих между собой земных фракций, после чего проговорил с улыбкой. «Вы, самое главное, не схлестнитесь в реальном мире, чтобы мне было за что бороться и кого спасать. А все остальное я сделаю сам». Озвученное решение 2 лидеров словно открыло шлюзы плотины, и остальные собравшиеся наперебой стали заверять меня, что тоже поддерживают идею объединительной войны. Ни одна фракция не отказалась участвовать в войне с синдикатом Гильвара, и это, без всякого преувеличения, был грандиозный политический успех. Навык дипломатия повышен до 111 уровня. Навык дипломатия повышен до 112 уровня. Получен 174 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыков. Собрание закончилось. Лидеры земных фракций покидали поместье Коста Дыхша. Я в компании 2 непринужденно болтающих меж собой одинаковых рыжих мейлонок и настороженно посматривающего по сторонам персонального телохранителя вышел к поджидающему нас бронированному антиграву Сио Мидори. Уже собирался было залезть внутрь летающей машины, но тут обратил внимание на рыжую девушку с потерянным видом, стоящую возле ворот особняка. Вся многочисленная родня и прислуга почившего мага Лэнг Яви Уру Лашин давно улетела, унося с собой тело старика. И молоденькая маг-лекарь осталась одна, никому не нужная. Впрочем, я уже определился с дальнейшей судьбой Герт Ласси Яны. Для жителя нашего варианта Земли это может показаться дикостью, но в магократическом мире сильные маги-правители могли включить новичка в свою свиту, обещая тем самым покровительство, обеспечивая защиту и гарантируя достойное будущее. Но прежде маленькая формальность. Проверив мысли девушки и не обнаружив оставленных другими псиониками закладок, а также удостоверившись в совершенно искренней растерянности и непонимании Ласси Яной своих дальнейших действий, я призывно помахал лекарю рукой. «Рыжая, я же говорил тебе держаться мейлонок. Не люблю повторять 2. Давай быстрее в антиграф. Только тебя и ждем». Девчонка испуганно пискнула и, придерживая обеими руками полы слишком длинного светло-голубого церемониального платья с эмблемами рода Унлито, со всей возможной проворностью побежала к нашей летающей машине. Герт Имран подал ей руку, помог взобраться по трапу и заодно удержал в вертикальном положении, поскольку перепуганная рыжая девушка попыталась рухнуть передо мной на колени. «Я виновата, архимаг Кунг Камар Лафин, не поняла». «Неважно», — остановил я неуклюжие попытки извинения Ласси Яны. «Теперь, милое солнышко, ты в команде. Вскоре представлю тебя новой пациентке, за которой ты станешь ухаживать день и ночь. Станешь ее тенью и в игре, и в реальном мире. Такая работа ведь тебе привычна?» «Да, Кунг Камар Лафин. Я, кажется, знаю, о ком идет речь. Спасибо за доверие». «Рано благодаришь. Ты ведь не знаешь всех деталей новой работы. Я жду от тебя чуда. Мне сказали, что ты на такое способна. Пока же попрощайся по рации с роднёй и знакомыми. Ты не скоро их теперь увидишь. И прими новый номер верткапсулы. Именно там ты будешь выходить в реальный мир. Должен сразу предупредить, место весьма необычное и не самое комфортное. Но некоторые игроки готовы без колебаний полжизни отдать, лишь бы там оказаться.